Анхен была счастлива. Постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой. Ни дня покою. Всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пеплу в цветочные горшки. Или, хочешь не хочешь, наряжайся, скачи на ассамблею отбивать каблуки. Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день, обжорство, пляс. Но всего более огорчало Анну Ивановну сумасбродство самого Петра. Он никогда не предупреждал, что тогда-то будет обедать или ужинать, и сколько с ним ждать гостей. Иногда ночью подкатывал к дому целый обоз обжор. Приходилось варить и жарить на случай такую прорву всякого добра. Болело сердце, и все это часто выкидывалось на свиной двор. Анхен однажды осторожно попросила Петра: «Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если изволите предупреждать меня всякий раз о приезде». Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал, и все продолжалось по-прежнему. Солнце поднялось над осыпавшейся желтизной берез. Девки пошли в поварню. Анна Ивановна заглянула в сарайчик, где в парусиновых мешках, высунув головы, висели гусыни. Их за две недели перед тем, как резать, откармливали орехами. Анхен сама каждой гусыне, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе, посмотрела, как моют мохноногим курам ноги. Это нужно было делать каждое утро. В овчарнике брала на руки ягнят, целовала их в кудрявые лобики. Потом с неохотой вернулась домой. Ну, так и есть. На улице стояла карета. Мажордом, встретив Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом: «Господин саксонский посланник Кёнигсек». Ну, это было ничего. Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке переодеться.